Однажды, дело было 17 октября, около 3 часов пополудни, Герберт решил воспользоваться ясной погодой и запечатлеть на фотографии всю бухту соединения, раскинувшуюся против гранитного дворца от мыса Челюсть до мыса Коготь. Четко вырисовывалась линия горизонта. Дул легкий ветерок, и море кое-где покрылось легкой рябью, а вдали походило на безмятежно спокойное озеро. То тут, то там на его глади вспыхивали яркие блики. Герберт поставил фотографический аппарат на подоконник в большом зале гранитного дворца, откуда открывался широкий вид на берег и бухту. Сделав по всем правилам снимок, юноша пошел проявить его в темный чулан. А когда он вернулся и при ярком свете разглядел негатив, то заметил, что на линии горизонта чернеет еле заметное пятнышко. «Пластинка с изъяном», — подумал Герберт. Но все же он решил рассмотреть пятнышко в увеличительное стекло, вынутое из подзорной трубы. Юноша взглянул на снимок и вскрикнул, чуть было не выпустив его из рук. Вбежав в комнату, где работал Сайрос Смит, он протянул ему негатив и лупу и указал на пятнышко. Сайрос Смит всмотрелся в точку, черневшую на снимке, и, схватив подзорную трубу, бросился к окошку. Он навел трубу на подозрительное пятнышко. Рассмотрев его, он опустил руку и произнес одно лишь слово — «Корабль!». И действительно, на горизонте вырисовывался корабль. Часть третья. Тайна острова. Глава первая. Гибель или спасение. Срочный вызов Айртона. Важный спор. Это не Дункан. Подозрительный корабль. Необходимо принять меры. Корабль приближается. Пушечный выстрел. Брик становится на якорь. Наступление ночи. 2,5 года прошло со знаменательного дня гибели воздушного шара, а его пассажирам, выброшенным на остров Линкольна, все еще не удалось установить связи с внешним миром. Однажды журналист попытался воспользоваться для этой цели птицей и, написав несколько слов, доверил крылатой вестнице тайну их исчезновения. Но вряд ли можно было рассчитывать на то, что послание попадет к людям. За эти годы только один Айртон, при уже известных читателям обстоятельствах, присоединился к маленькой колонии. И вдруг, нежданно-негаданно, в день 17 октября, на вечно пустынной глади моря показалось судно. Не могло быть и сомнения, ввиду острова шел корабль. Но пройдет ли он мимо или приблизится к острову? Через 2-3 часа все выяснится. Сайрос Смит и Герберт тотчас же позвали Спилета, Пенкрофа и Наба в большой зал гранитного дворца и поделились с ними новостью. Схватив подзорную трубу, Пенкроф поспешно оглядел горизонт и обнаружил черную точку как раз в том месте, где на фотографической пластинке виднелось еле заметное пятнышко. «Тысяча чертей! Да это действительно корабль!» — произнес он без особого, впрочем, восторга. «А куда он направляется? В нашу сторону?» — осведомился Гедеон Спилет. «Трудно что-либо утверждать», — ответил Пенкроф. «Пока из-за горизонта видны только мачты, а корпус еще не показался». «Что же нам делать?» — воскликнул юноша. «Ждать», — ответил Сайрос Смит. Несколько часов колонисты хранили молчание, отдавшись бурному потоку мыслей, чувств, страхов и надежд, порожденных этим происшествием, самым значительным со дня их прибытия на остров Линкольна. Конечно, нельзя было сравнивать наших колонистов с теми злополучными жертвами кораблекрушения, которых море выбрасывает на бесплодный остров, где надо отвоевывать у мачехи природы право даже на самое жалкое существование, и где человека терзает неотступное желание вернуться на обитаемую землю.